Глава 5. Я уставилась на рентген тела охотника. С тем же успехом могла бы складывать тысячи кусочков одного пазла, в котором не хватает углов. У охотников, очевидно, в мягких тканях находилось множество мелких костных пластин. Для каких целей, я понятия не имела. Пластины отразились на рентгене, как чешуйки кожи питона, а под всем этим хаосом странные кости создавали причудливые узоры. Я спустилась в лабораторию, как только проснулась, и провела тут уже 2 часа, все еще в поисках жучка. Я пробовала магниты, рентген, даже попыталась найти радиомагнитные волны и магию. Ничего. Ничего. У меня было тело с предполагаемым передатчиком где-то внутри, который даже сейчас мог сообщать свое местонахождение смертоносному созданию, осевшему где-то в районе Авалон. И я не могла его найти. Магия пронзила меня резко и внезапно. Говоря о дьяволе, кто-то вошел на территорию отеля. Я стянула перчатки и схватила метлу. Я устала от игры. Если Дахака думал, что отель — легкая мишень, он сильно ошибался. Я взлетела по ступеням, которые запечатались за мной, к парадной двери, к источнику тревоги. Тело охотника лежало в 10 футах от границы отеля. В отличие от моего трупа, у него была рыжеватая шерсть. Он лежал, раскинувшись прямо на середине тротуара. В 10:00 утра. И не был похож на мертвую собаку. Ни на мертвого оленя. Он выглядел как какое-то внеземное существо, чем, собственно, и являлся. И примерно через 5 минут мистер Рамирес обогнет угол этой улицы, выгуливая своего родезийского риджбека осада, как он делает последние 3 года, что я тут живу. Это, вероятно, была ловушка. Но все же, я должна была убрать охотника с территории отеля, пока никто его не увидел. Я побежала через двор. Зверь лежал на боку. Голова повернута практически вокруг своей оси. Кости торчат из разорванной плоти на шее. Что-то сломало шею, а затем хорошенько разорвало горло. Нет времени, чтобы возиться с крюками или копьем. Я бросила метлу на траву и побежала на улицу. Схватила за ноги охотника и потянула. Тело скользнуло по бетону. Тяжелый. Я напряглась и потянула его короткими рывками по тротуару. 1, 2, 3. Магия прошла сквозь меня легкой волной. Еще один нарушитель. Я дернула тело на траву за куст огненной руселии и резко развернулась. Шон Эванс подмигнул мне. Он держал мою метлу. Та, вот же идиот! Шон двинулся. Я вроде как видела его, мутное пятно, метнувшееся ко мне, а потом меня пригвоздили к дубу. Его тело обвило меня, нога прижала мою голову, а левая рука не давала моему плечу оторваться от коры. Он наклонился ко мне, держа метлу так, чтобы мне было не дотянуться, и оскалился довольной волчьей улыбкой. «Что собираешься делать теперь, крутой парень?» Наши лица находились в нескольких дюймах друг от друга. Его янтарные глаза смеялись надо мной. Крошечные электрические разряды пробежали по мне. Он был слишком близко. Он рассмотрел мое лицо и кивнул на метлу. «Твоя метла, да? У меня есть то, что тебе нужно, Лютик». «У него есть то, что мне нужно». «Угу, Лютик. Ха. Ладно. А ты собой весьма доволен?» — бросила я. «Конечно. Я застал тебя врасплох. Забрал твою игрушку, и ты у меня в ловушке. Думаю, стоит нам начать с извинений». «Я? Извиняться перед тобой? За что?» «За попытку моего убийства, когда меня швырнуло об дерево. А еще нам нужно поговорить насчет твоей маленькой собачки». Я посмотрела ему в глаза. «Шон?» «Да». Он наклонился еще ближе, смотря на меня с явным мужским удовольствием. «Ну надо же, я понравилась оборотню. Вот повезло-то». Я послала магический импульс в метле. Верх ее ручки расплавился, превращаясь в пузырь серого металла с ярко-голубыми прожилками. Сейчас надо только держать ее вне его поля зрения. Я посмотрела в глаза волка. «Я никогда не хотела тебя убивать». «Ага». «Но теперь хочу». Он усмехнулся. Лицо осветила улыбка, придавая ему опасный и хитрый вид. А еще озорной. Ух ты, никогда раньше не понимала выражение «дьявол-искуситель». Логически, конечно, понимала, но никогда не видела такого. Шон был самым настоящим искушающим дьяволом во плоти, заносчивый, опасный и очень привлекательный. Я знала, что он несет неприятности, но все равно ощущала какое-то нелепое желание дотянуться и погладить его по лицу. Не будь он так доволен собой, может, я бы так и сделала. «У меня твоя метла, и ты никуда не денешься», — сказал Шон. «Но я бы хотел, чтобы ты попробовала». «Ты уверен в этом?» «Ага. Давай, на полную». Я толкнула. Пузырь от метлы поглотил Шона, поместив его внутрь метлы. Его глаза расширились, и я похлопала его по плечу. «Уведи его внутрь и задержи». Метла потянула его за собой, волоча по траве. Двери дома резко открылись, словно зубастый рот огромного зверя, поглотили Шона и захлопнулись. «Забери тело в лабораторию и запечатай его», — пробормотала я. Земля под охотником разверзлась и поглотила труп. Я отдернула футболку и разгладила ее. Мистер Рамирес прошел мимо. Его собака обнюхивала тротуар. «Доброе утро», — поприветствовала я. Мистер Рамирес приветливо кивнул. «Доброе утро. Отличного дня». «Я слышала, сегодня температура может подняться до 38». «Жара полезна такому старику, как я». Я улыбнулась. «О, мистер Рамирес, вы не старый». «Конечно, старый, но альтернатива этому еще хуже». Он помахал мне и продолжил путь. Я повернулась и прошла к дому. Шон был пришпилен к стене, как бабочка картонки. Метла расплавилась на миллионы узких тянущихся металлических волосков, которые распростерлись по его телу, крепко удерживая и пульсируя голубым каждый раз, как он пытался освободиться. Гладкие деревянные корни толщиной в мою руку обвивали его конечности, вливаясь обратно в стену. Дом решил вмешаться. Было видно только лицо Шона, и взгляд его говорил, что он твердо намерен освободиться. Колдения спустилась по лестнице и увидела его. «О, планируешь утренние забавы?» «Нет, просто разборки с надоедливым нарушителем». «Ну что ж, если ты его убьешь, сохрани мне его печень. Печень оборотня — это очень нежный деликатес». Она облизала губы. «Особенно зажаренная в масле». «Какого чёрта?» — прорычал Шон. «Я буду иметь в виду». Колдения прошла мимо меня на кухню, взяла пакет луковых чипсов с полки и затем вернулась наверх. Я подошла к Шону и скрестила руки. «Итак, нам нужно поговорить». Шон изучал меня ясным взглядом янтарных глаз. «Так это не метла?» «Нет, это была я». Его глаза сузились. «Но ты не использовала ни одно из своих умений, чтобы убрать труп с дороги. Значит, они ограничены домом». Шон Эванс, возможно, и был сумасшедшим. Но он был не глуп. «Ты не первый оборотень, которого я встречаю», — сказала я. «И что это значит?» «Это значит, что я не куплюсь на твои показные угрозы. Ты был сделан, чтобы сохранять спокойствие под мощным обстрелом и ни разу еще не потерял хладнокровие. Даже когда я швырнула тебя об дерево, что, кстати, было случайно, никогда бы так нарочно не поступила со своим деревом». Он сверкнул улыбкой. «Видишь ли, не стоит так выдавать свои мишени. В следующий раз, если захочу тебя разозлить, просто вырублю парочку твоих саженцев». «Ты не обернулся в волчью форму. А еще ты методично проверяешь свои оковы, пока сверкаешь тут своими зубищами и показушно рычишь». «Я еще не проверил их на полную», — ответил Шон. «В это я могла поверить». «Хорошо, потому что я еще не использовала всю силу, чтобы удержать тебя. Сейчас ты под контролем дома и метлы. Я могу вмешаться, но предпочитаю поговорить». Шон задумался. «Ладно, давай говорить. Какая бы ни была у тебя сила, ты ограничена домом, и по взгляду на тебя могу сказать, что ты гражданская. Нет подходящей силы мышц, нет движений опытного убийцы ближнего боя. Ты не на 100% уверена, с чем имеешь дело. Или точно знаешь, с чем, но в любом случае ты напугана». «И почему ты так решил?» Вчера ты уехала рано утром и не вернулась допоздна. Я видел твое лицо, когда ты шла к автомобилю. Ты остановилась и посмотрела на дом. Ты беспокоилась. Старушка, обычно сидящая на балконе часами, провела весь день внутри. Ты следил за моим домом? Да. Те твари на свободе, и кем бы ни были, не в игрушки играют. Ты ожидала, что они атакуют дом, поэтому сказала гостье оставаться внутри. Есть только одна причина, по которой кто-то вроде тебя уедет на такой долгий срок. Ты поехала за помощью. И, как по мне, ты ее не получила. Неразумно было с моей стороны недооценивать его. И почему ты так решил, мистер Холмс? Он улыбнулся. Элементарно, Ватсон. Если бы ты нашла помощь, то была бы бодрее. Вместо этого, когда ты вышла из своего автомобиля, ты выглядела так, словно тащила якорь позади. Я уже такое видел. Этот взгляд говорил. Я по радио запросила поддержку с воздуха, а они сказали мне, что никто не придет, и еще один батальон врага стоит у меня на пути. Он наклонил голову. У тебя нет поддержки с воздуха. Но у тебя есть я. Минутку. Только вчера парень ворвался ко мне в дом и разглагольствовал о работе в одиночку. Это не ты был? Вчера я думал, что ты обычный человек, и я не хотел, чтобы ты пострадала. Дина, ты заставила меня рассмотреть все по-другому. Я уверен, что ты в безопасности, находясь в доме. Но ты покидаешь безопасное место. Я не могу патрулировать окрестности и нянчиться с тобой в одно и то же время. И так как ты не желаешь сотрудничать со мной, я не знаю, когда ты отправляешься на очередную операцию в район. Я должен сидеть здесь, сложив руки, как маленький ребенок, и наблюдать за твоим домом. Я не люблю сидеть, сложа руки. Я не просила тебя о защите. Ты просила меня разобраться с убийством собак. Подловил. Я провел годы, шатаясь по миру и сражаясь, потому что мне так приказали. Я выбрал это место, чтобы обосноваться. Это моя территория, как и твой дом, твоя территория. Это дом. Я буду бороться за него. И для протокола, я никогда не собирался упустить убийцу собак. А если я не хочу твоей защиты? Шон посмотрел на меня, словно я была нездорова на голову. Как я уже сказал, твой дом на моей территории. Я позабочусь о тебе. Ну да. Он на генном уровне создан выдерживать осады и охранять от ужасающих случаев. Возможно, он не мог противиться желанию оберегать, даже если и хотел. А он совершенно точно не хотел. «Не слишком ли ты молод, чтобы охранять ворота, Шон?» Он нахмурился. «Я не понимаю». «Может быть, он действительно не знает?» «Я хозяйка отеля. Говорит ли тебе это о чем-то?» Он засмеялся. «Не хочу огорчить тебя, но ты владеешь гостиницей домашнего типа, и твоя единственная гостья — причудливая старуха. Называть себя хозяйкой отеля глупо, если ты понимаешь, о чем я». Он и понятия не имел, о чем я. «А как насчет Ауль? Звучит знакомо?» «Когда так произносишь это название, оно рифмуется с Рауль, но чуть мягче, с легкой ностальгией. Каждая гласная растянута настолько, что начинает звучать, словно вухь одинокого волка под луной». «Как мило», — ответил он. «А сейчас ты начнешь гавкать на меня? Я не против шуток над собой, но давай-ка придерживаться темы поважнее». Я послала импульс магии. «Экран, папку «Ауль», пожалуйста». Дом вздрогнул. Огромный экран появился на дальней стене. На нем расстилался огромный лес, вид сверху — обиталище гигантов. Высоченные деревья с сине-зеленой листвой блестели на ветру, а над ними возвышалось полночное небо, покрытое мерцающими звездами, словно драгоценными камнями. Гигантская луна поднималась справа, занимая четверть горизонта, бросая голубые и зеленые лучи, а рядом вторая, ярко-золотой свет проникал сквозь что-то красное вдали. Огромнейшая птица, сверкая голубоватыми перьями на концах крыльев, летела над верхушками деревьев. Шон вытянулся. Взгляд его загорелся в лучах света. Мускулы напряглись под путами. Эластичные металлические полосы порвались, и он вышел из стены, уставившись на экран. «Ого! Я отпустила его. Нет смысла удерживать. Порванные металлические полосы распустились, упали и проскользнули по полу мимо меня, меняя форму. Они обратились в метлу, которая коснулась моей руки. Я взяла ее. «Ауль», — процитировала я. Мягкий, словно шепот любви на губах матери, резкий, словно крик о мести. «Ты память, мечта детства, неоплаченный долг, политый нашей кровью, навсегда потерянный, но навсегда в нашей памяти». «Кто это написал?» — спросил Шон. Его взгляд сосредоточился на изображении. «Оборотень. Ваш вид стал очень поэтичный после взрыва собственной планеты». Шон повернулся ко мне. «Наша планета? Я родился в штате Теннесси». «Откуда взялись оборотни?» «Мы всегда были здесь. Мы генетическая мутация, аномалия. Откуда появилась твоя метла?» «Ага. Скажи еще, что это изображение не зовет тебя, Шон». Он снова посмотрел на Луну. Картинка померкла. Показалась женщина с горящим взглядом. Ее волосы опускались на спину длинной рыжеватой гривой, которую держали две золотых заколки. Изящное металлическое плетение обвивало плечи. Узкая золотая цепь обрамляла снизу ее оголенную грудь. Зазвучала музыка, тихо, зовуще, и она начала покачиваться. Ее длинная прозрачная юбка разлеталась в танце. Она пела на мертвом языке, а Шон слушал, словно понимал каждое слово. Женщина закончила песню. Говорилось о том, что это колыбельная. Я подумала, что Шон слышал ее в детстве. «Хорошо», — сказал он наконец. «Просвети меня». «Тебе это не понравится». «Может, я сам решу». Он сам спросил. И я напомню об этом, если он выйдет из колеи. Существует звездная система с двумя обитаемыми планетами. Ауль и Мраар. Изображение изменилось, извлекая картинку двух планет из файла. Неясно, был ли Ауль обитаем с самого начала или его заселили. Все согласны с тем, что цивилизация зародилась на Мраар. Если ты спросишь Солнечную Орду, они скажут, что заселились на Ауль и объявили независимость. Если ты спросишь своих людей, они были сосланы на Ауль и забыты. Мы не знаем, где истина, и никогда не узнаем. Но все же все соглашаются, что обе цивилизации существовали независимо друг от друга в течение почти тысячи лет. Но Рау и Мраар вторглись в Ауль. Я села в кресло, устала стоять. «Откуда ты это знаешь?» — спросил Шон. «Я хозяйка отеля». «Это ничего не объясняет. Ну да ладно. Что произошло после вторжения?» «Рау?» Всыпали по полной. Тяжело оккупировать планету. Теоретически это имеет смысл. Доставить достаточно солдат на поверхность — сложная задача. Он достаточно хорошо все это воспринимал. Наверное, подумал, что я сумасшедшая, и решил сохранить спокойствие. На случай, если начну голову фольгой обертывать. Война затянулась на годы. В действительности происходило много циклов вторжений и поспешных отступлений, пока Рау не захватили ворота. Возможно, кто-то продал им новые технологии, или они наткнулись на них, мы не знаем. Скорее всего, они их купили. Какие ворота? Мост Эйнштейна-Роузена. Миниатюрный проходной канал, позволяющий почти мгновенно перемещаться из одной части Вселенной в другую. Существуют естественные каналы, возникающие сами. Но Рау был создан. Его запуск потребовал огромного количества энергии, и он был активен недолгий период времени. В противном случае он дестабилизировал бы планету. За две недели, что он был открыт, Рау скинул миллионы солдат на Ауль. Мраар обладал бесчисленным населением, а Ауль же всегда был малонаселен. Твой народ проигрывал. С двумя третями планеты в оккупации им пришлось принять экстренные меры и создать оборотней. Они сделали такими каждого жителя, взрастив новое поколение супербойцов, и ход войны начал меняться. «Погоди-ка», — Шон поднял руку. «Что значит «создали»?» «Они вывели Ассаи, искусственный микроскопически программируемый вирус. поставили в него программу и использовали, чтобы переписать генетический код живых организмов. Как только его распространили, Ассаи сделал текущее поколение сильнее и быстрее и сформировал их потомство в оборотней. Тебе больно, когда ты меняешь форму, но не так, как должно быть. Это потому, что при изменении Ассаи в твоем теле выпускают болеутоляющее. «Я служил в армии», — заметил Шон. «Много раз сдавал кровь. Ассаи слишком мал, а еще саморазрушается, если вынуть его из тела. Беглый осмотр не выявит его так, что если не выстроить твой генетический код, ты сойдешь за местного». Он скривился. «Неважно, что произошло со вторжением. Почти век Урау заняло обратное выведение Ассаи, и они создали свою расу. Крупнее, лучше, круче. Каталаки, также известные как Солнечная Орда. Твой народ предугадал это, поскольку к тому моменту, как вышла Солнечная Орда, они уже строили свои ворота. Решение покинуть Ауоль было принято, но они не хотели оставлять его Мраар. Они оставили ворота открытыми, понимая, что это приведет к катастрофе, и эвакуировали всех, кого смогли, в другие места во Вселенной. Это заняло годы. Для охраны ворот от вторжения Орды они вывели второе поколение оборотней, которые, как мне сказали, были мощнее, но менее стабильны. К ним ты, очевидно, и принадлежишь. «Миленько», — обронил Шон. Первородные альфа-оборотни держали ворота так долго, как могли, пока, наконец, из-за их действий не возникла малая черная дыра. Она поглотила планету, выпуская огромное количество энергии. И тогда Ауль полностью сгинул. В результате катаклизм породил мелкий, но сверхплотный массив, который разладил звездную систему, сделав Мраар негодным для проживания. Немногие из Солнечной Орды смогли выбраться. Смерти исчислялись миллиардами. Сейчас Мраар — мертвый камень, а Ауль — пояс астероидов. Обе расы — беженцы в известных мирах. Я махнула метлой, и экран исчез. «Любопытная история», — произнес Шон. «Согласно этому занимательному рассказу, когда все это случилось?» «Оборотни посещали Землю на протяжении веков», — сказала я. «Некоторые с помощью других ворот, некоторые с помощью других средств. Но последние беженцы из Ауль перебрались сюда 42 года назад. Большинство сказали бы мне, что я сошла с ума. Шон же был спокоен, как скала. Чудовище сбежало вниз по лестнице, прыгнуло мне на колени и оскалило ему зубы. Он в ответ обнажил свои зубы. «Я разберусь с тобой позже». Он посмотрел на меня. «Мне нужно позвонить. Ты не против?» Я кивнула на заднюю дверь. «Крыльцо в твоем распоряжении». Он ушел, дверь закрылась за ним, и я услышала приглушенный голос. «Эй, папа, это я. Говорит ли тебе о чем-нибудь слово «Ауль»?»